Глава 25. У закрытого кинотеатра. Тинчурин уже ждал Взоровых на школьном дворе. «Все в порядке?» – спросил он вместо приветствия. «Мы видели дочку Коростылевой». «Где?» «Она вышла из дома, но я не смог за ней проследить. Люда как раз подошла». «Олег, вы долго там стояли?» «Минут 40, не больше». Появилась чуть позже моего. Они что, все время шатаются по городу, и до сих пор на них никто не обратил внимания?» Взоровы только пожали плечами. «Странно», — сказал следователь. «Я предполагал, а, впрочем, так даже лучше. В такой момент, когда каждая минута на счету...» Олегу Ивановичу и Людмиле показалось, что Тинчурин говорит не с ними, а просто думает вслух. «А где же Решетов?» — прервал его размышление Взоров. «А? Он там, у закрытого кинотеатра. Пойдемте скорее, хотя не думаю, что он куда-нибудь делся». «А что он там делает?» «Ничего особенного, просто играет». «Играет?» «Да, играет. Там игровая площадка, детей, правда, нет. Когда он пришел туда, то выпустил в песок своего геккона, или что там у него. А когда я уходил, он сидел на качелях». «То есть он играет, как обычный ребенок?» – спросила Людмила. «Да, так и есть. Только он совсем не похож на обычного ребенка. Сейчас сами убедитесь». Они вышли к площади перед кинотеатром. На металлической конструкции, больше известной как муравейник, спиной к ним сидел мальчик. Даже в этом положении от него исходило ощущение потустороннего ужаса. Трое взрослых, намеревающихся отнять у него ящерицу, спрятались за автомобилем, разглядывая мальчика и принимая решение, как действовать дальше. «Пойду я», — сказал Тинчурин. «Вы должны меня только подстраховать». «А что может случиться?» — на всякий случай спросил Взоров. «Не знаю, но что бы ни случилось, мы должны добыть эту ящерицу». «А если как только вы возьметесь за нее, то сразу же перенесетесь?» — снова запел свою песню Олег Иванович. «Никаких «если», — оборвал его Тинчурин. «Если бы да кобы, оставьте на другой раз. Это наш шанс, и мы не имеем права его упускать. Короче, я туда и обратно. Все должно пройти как по маслу. Этот геккон наверняка все еще сидит в песочнице». С этими словами следователь вытащил из-за пазухи плотную сумку, в которую собирался усадить ящера, и вышел из укрытия. Не торопясь, твердыми и мерными шагами он направился в сторону Решетова. Взоровы следили за ним, затаив дыхание. Несмотря на внешнюю непоколебимость, Тинчурину приходилось успокаивать себя. «Чего я волнуюсь? Это же просто маленький мальчик. Не зря же говорят, просто как конфетку у ребенка отнять. Может, ящерица не конфетка, а ребенок не совсем ребенок, но я в городе, среди бела дня, и...» И он заметил, что среди бела дня в городе на площади, где обычно отдыхали все дети с окрестных домов и их бабушки и дедушки, не было ни одной живой души, кроме оставшихся в тылу Олега и Людмилы. «Летние каникулы», — успокаивал себя Тинчурин, — «вот и разъехались все». В этот момент где-то рядом противно каркнул ворон. Тинчурин оступился и чуть не упал на газон. «Спокойно, без паники», — приказал он себе, возвращаясь на прежний курс. Вдруг ему послышалось, что его зовут. Он махнул головой, чтобы стряхнуть наваждение. Но напротив услышал явственный зов. «Тинчурин, это ловушка!» — кричали Взоровы. Геннадий Егорович обернулся и понял, что оказался в центре неприятного треугольника. С одной стороны появилась бледная, как смерть, девочка, с другой к нему приближался числившийся пропавшим без вести Костя Решетов, у которого одна нога была короче другой. И когда Тинчурин вновь посмотрел на его младшего брата, тот уже стоял на земле и хищно улыбался. Ситуация стремительно менялась, и не в пользу милиционера и его друзей.